Токсикозы беременных. Кто-то сказал, что токсикозы беременных – это порождение цивилизации. Действительно так. Ведь негритянская женщина из какого-нибудь африканского племени просто не знает, что это такое. Если у женщины токсикоз, значит, у нее есть скрытое подсознательное нежелание иметь ребенка. Ее организм отвергает плод. В одном случае у беременной с токсикозом был сильный страх перед родами. Дело в том, что ее мать очень тяжело рожала, еле-еле спасли. И эти страхи передались дочери. В другом случае в подсознании женщины были мысли о том, что беременность не своевременна. Нужно сначала закончить учебу, потом уже рожать ребенка. В таких случаях я объясняю женщинам, что их подсознание всегда выбирает самый подходящий момент для беременности. Поэтому нужно просто принять эту беременность и довериться своему подсознанию. Оно само позаботится о том, чтобы ребенок родился здоровым.